Было это 2 года назад. Позже Хоумер уехал в Вермонт, но, кажется, я об этом уже говорил. Однажды вечером он заехал меня навестить. Выбритый, причесанный, и пахло от него каким-то хорошим лосьоном. Лицо чистое, глаза живые. В тот вечер он выглядел на 60 вместо своих 70. Я обрадовался за него, позавидовал и даже немножко возненавидел. Артрит в нашем возрасте – страшное дело. Но тогда мне показалось, что Хоумера он совсем не беспокоит, чего про себя я сказать не мог. «Я уезжаю», – сказал он. «Да?» «Да». «Ладно. Почту тебе куда-нибудь переслать?» «Не хочу никакой почты», – сказал Хоумер. «Мои счета оплачены. Обрубаю все концы». «Тогда оставь мне свой адрес. Буду время от времени тебе писать, старик». Я уже чувствовал, как меня словно плащом накрывает одиночество, и, глядя на него, я понял, что здесь не все так, как мне вначале показалось. «Адреса еще нет», — ответил он. «Ладно. Ты действительно уезжаешь в Вермонт?» «Для тех, кому будет интересно, это сойдет». Сначала я не решался, но потом все же спросил. «Как она сейчас выглядит?» «Как Диана», — ответил он. «Но она добрее». «Я завидую тебе, Хоумер», — сказал я и сказал тогда чистую правду. Я остановился в дверях. Наступили сумерки, какие бывают в середине лета, когда поля заполняются ароматом цветов. Полная луна пробила на озере серебряную дорожку. Хоумер прошел к крыльцу и спустился по ступеням. На мягкой обочине дороги его ждала машина. Двигатель работал вхолостую, но тяжело. Так работают двигатели у старых машин, которые, однако, все еще носятся по дорогам во весь опор. Выглядела она немного потрепанной, но явно еще могла многое. Хоумер остановился у последней ступеньки и что-то поднял с земли. Оказалось, это его канистра на 10 галлонов бензина. Потом он подошел к машине. Офелия наклонилась и открыла дверцу. Включился свет, и на мгновение я увидел длинные рыжие волосы, обрамляющие лицо, яркий, сияющий словно лампа лоб. Словно луна. Хоумер сел в машину, и они уехали. Я стоял на крыльце и долго смотрел, как мелькают в темноте, становясь все меньше и меньше, удаляющиеся красные огни маленького Мерседеса. Сначала словно гаснущие угли, потом как светлячки, а потом они исчезли совсем. «Вермонт», — говорю я нашим городским, и они верят, поскольку большинству из них что-нибудь дальше Вермонта и представить-то трудно. Иногда я сам в это верю, особенно когда сильно устаю, а иногда думаю о них. Весь тот октябрь я их вспоминал, потому что как раз в октябре люди думают о далеких местах и ведущих туда дорогах. Я сижу на скамейке перед Беллс и думаю о Хоумере Бакленде и той красивой девушке, что наклонилась открыть ему дверцу, когда он подошел к машине с полной канистрой бензина в правой руке. Она выглядела не старше 16 лет, словно девчонка с учебными водительскими правами, и красоты была действительно убийственной. Но я думаю, теперь эта красота не смертельна для мужчины, на которого она обращена. На мгновение ее глаза остановились, вспыхнув на мне. И я остался жив, хотя какая-то часть моей души умерла у ее ног. Олимп, наверное, сущая радость для глаз и для сердца. И есть такие, кто хочет туда и кто, может быть, попадает. Но я знаю Касл-Рок как свою ладонь и никогда бы не поменял его ни на какие дороги. В октябре небо над озером, конечно, не самое лучшее, но все же более или менее чистое, с медленно ползущими большими белыми облаками. Я сижу на скамейке и думаю об Офелии тот и Хоумере Бакленде. Не то чтобы мне хотелось оказаться там же, где и они, но в такие минуты я всегда жалею, что мне уже нельзя курить. Стивен Кинг. «Короткая дорога, миссис Тот». Рассказ читал Олег Булдаков.